46-летний Луи Франсуа де Бурбон, принц Конти и принц Крови, любимый кузен короля, весьма гордился своим музыкальным вкусом. Худощавый, элегантный аристократ, он был личным секретарем короля, выступал в поддержку союза с Марией Терезией и устраивал у себя во дворце лучшие в Париже музыкальные вечера. Чтобы послушать гриммовских вундеркиндов, он пригласил к себе весь цвет общества и самых знаменитых музыкантов. Леопольда, хотя и глубоко польщенного приглашением принца, слегка тревожило присутствие музыкантов. Но он не преминул внимательно разглядеть обстановку дворца, желая определить, насколько состоятелен его покровитель. Богатство принца Конти произвело на него большое впечатление. Леопольду редко случалось видеть равную по роскоши гостиную. Шелковые гобелены и изящная мебель стоили целого состояния. Среди гостей Леопольд заметил много влиятельных придворных. Мужчины в пудренных париках, камзолах всевозможных цветов, белых шелковых чулках и при шпагах с рукоятками, осыпанными драгоценными камнями, щеголяли роскошью своей одежды, словно стремясь в этом превзойти дам. Принц оказался весьма любезным хозяином. Изысканно учтивый, он принимал гостей, стоя рядом со своей очередной любовницей, графиней де Тессе. Но Леопольд ни на минуту не забывал о музыкантах. Их присутствие стесняло его. Никто из музыкантов не подошел к Моцартам. Они держались в стороне. Леопольд легко выделял их в толпе по скромности одежды, отвечавшей их низшему положению в обществе, а также по отсутствию шпаг, носить которые им запрещалось. Тем не менее, потому как приветлив был с ними принц, Леопольд догадался, что здесь собрались не рядовые музыканты. Может, они настроены враждебно? Почему никто из них не обращает на нас внимания? Может, им претит сама мысль о соперничестве с детьми? Леопольд понимал их настороженность. На их месте он, наверное, думал бы точно так же. Леопольд вздохнул свободнее, когда Гримм взял его под руку и повел в противоположный конец гостиной представить музыкантам. Жан-Филипп Рамо, переживший многих музыкальных врагов, теперь в 80 лет был единственным французским композитором, признанным повсюду, даже в Италии. Арман Луи Куперен, родственник великого Куперена и сам выдающийся органист. Пьер Гавенье, который сейчас в 37 лет считался лучшим французским скрипачом. Молодой привлекательный Франсуа Госсек, недавно назначенный принцем на должность капельмейстера. Йоганн Шоберт, считавшийся в свои 23 года юным дарованием и, несмотря на немецкое происхождение, сумевший стать любимым композитором и клавесинистом принца. И, наконец, Готфрид Экхарт, который был немногим старше Шоберта и тоже немец по происхождению, известный композитор и виртуоз-клавесинист. Гримм представил Леопольда как капельмейстера его высокопреосвященства, князя-архиепископа Зальцбургского, но Леопольду было ясно. Интересует их не он сам, а Вольферль. Они не очень-то доверяют толком о его таланте и потрясены его юным возрастом. Они не ожидали, что Вольферль так мал, и Шоберт, сам умевший извлекать немалую пользу из своего возраста, сказал: «Мы понимаем, Моцарт, что вы руководствуетесь лучшими намерениями, но...» Леопольд тут же насторожился. «Что вы хотите сказать? Ваш сын совсем маленький. Ему не дашь больше 5. Ему 7 лет. Вольферлю только что исполнилось 8. Пусть даже 7, все равно он слишком мал», — Шоберт говорил с раздражением. «Какое отношение это имеет к его игре?» «Очень большое. Без сомнения, нам придется сделать скидку на возраст». «Ни в коем случае. Он играет как взрослый музыкант». Шоберт насмешливо улыбнулся. Рамо, который внимательно прислушивался к разговору, сказал: «Я начал выступать, когда мне было 7 лет. Все взрослые музыканты меня ненавидели». «Однако вы все же стали великим музыкантом», — льстивым тоном заметил Шоберт. «Тем сильнее они меня возненавидели», — сказал старец. Леопольд повернулся к Гримму и спросил его официальным тоном, хотя они успели близко сойтись за это время. «Скажите, господин Гримм, разве мой сын играет как ребенок?» «Ну, разумеется, нет. Не понимаю, к чему весь этот разговор». Прежде чем Шоберт успел ответить Гримму, к ним подошел принц Конти. «Господин Моцарт», — сказал принц, — «хотелось бы, чтобы дети играли первыми. Затем выступят господа Экхард и Шоберт, поскольку они тоже клавесинисты и немцы, а после них снова ваш сын. Пусть он играет импровизации на темы их сочинений, ведь, говорят, он может импровизировать на любую тему. Вы согласны?» Это было скорее приказание, чем вопрос, и Леопольд вынужден был согласиться, хотя в душе опасался, окажутся ли подобные импровизации под силу Вольферлю. Вольферн понимал, собравшихся по-настоящему интересует лишь третья часть программы — его импровизации. В мертвой тишине приблизился он к клавесину. Хорошо еще, что папа на этот раз не стал подсаживать его на табурет. Пора оставить эту привычку, ведь ему уже 8 лет. Вольферль был разочарован отсутствием на концерте графини Ван Эйк. Она бы оценила его импровизации. Но папа сказал, что графиня больна. Затем он начал импровизировать на тему сонаты Экхарда и позабыл обо всем. Импровизация всегда доставляла ему огромную радость. Он любил это вдохновенное творчество, новизну непредугаданного. Звуки рождались без всякого усилия. Он наслаждался чувством свободы. У него есть тема. Он уже представляет рисунок мелодии. Больше ему ничего не нужно. Увидев, с какой легкостью Вольферль подражает манере Экхарда, Леопольд успокоился, а уверенная импровизация Вольферля на тему Шоберта привела его в такой восторг, словно он сам ее сочинял. Это было чудо. Он оставался верен теме Шоберта, и все же музыка, рождавшаяся из-под его пальцев, принадлежала только ему. Мальчик развивал тему с необычайным мастерством. Вольферль с радостью импровизировал на тему Экхардовской сонаты. Она отличалась легкостью и мелодичностью. Но в настоящий восторг пришел, прослушав сонату Шоберта. Певучесть, живость и изящество музыки этого композитора захватили Вольферля и придавали особенную яркость его исполнению. Вот такую музыку он хотел бы сочинять сам. Создавая собственную импровизацию, сохранявшую, однако, всю лиричность музыки Шоберта, он пребывал в состоянии полного блаженства. Никогда еще он не был так счастлив. Но Шоберт сказал: «Меня это не поражает. Не верю, что мальчик импровизировал. Должно быть, он раньше изучил мою сонату. Уж слишком близко он держался темы, будто смотрел в ноты». «А мне очень понравилось, как он импровизирует», — сказал Экхард. «С моей сонатой он никак не мог раньше познакомиться. Она нигде не была напечатана». «Моя была издана в Германии», — настаивал Шоберт. «Именно там, где он выступал». Госсек, который соперничал с Шобертом, добиваясь милости принца, поддержал Экхарда. Куперен, недовольный тем, что король похвалил игру ребенка на его органе, согласился с Шобертом. Гавенье, чужак в этой среде, промолчал. Престарелый Рамо продремал всю импровизацию. Принц получил удовольствие от спора. Концерт обещал произвести сенсацию, выступление мальчика будет обсуждаться во всех салонах. «Господин Шоберт», — предложил он, — «а почему бы вам не сыграть что-нибудь совсем новое? Тогда будет ясно, может ли господин Моцарт импровизировать на незнакомую тему. Если сумеет, значит, ваши обвинения напрасны». Но не успел Шоберт сыграть и нескольких тактов своего нового, весьма сложного произведения, как Вольферль воскликнул: «Прошу вас, позвольте мне, господин Шоберт». Новая тема, веселая и грациозная, звучала у него в ушах. Принц одобрительно кивнул, и Шоберт уступил место за клавесином. Вольферль импровизировал так, словно знал эту тему всю жизнь. Лицо Шоберта стало еще напряженнее, однако, когда Вольферль кончил, он выдавил из себя несколько слов неискренней похвалы. «А ведь вы, Гримм, были правы насчет мальчика», — сказал принц. «Сомневаться в его даровании не приходится. Оно очевидно». «Как вы считаете, Шоберт?» Шоберт поклонился. «Ваше высочество, согласен, ребенок умеет импровизировать. Только в его музыке нет ничего самобытного. Ведь он использовал мою тему, но истолковал ее по-своему», — поправил Гримм. Шоберт улыбнулся. «Так что она стала почти его собственным сочинением. Вы это хотите сказать, Гримм?» «Да», — недоумевая согласился Гримм. «Если он действительно столь гениален, то должен сочинять сам». Гримм задумался, но когда принц Конти согласился с Шобертом, он вопросительно взглянул на Леопольда. Тот по-прежнему хранил молчание. Шоберт продолжал. «Будь он взрослым музыкантом, его импровизации не поразили бы никого. Он считался бы хорошим исполнителем, не более». Гримм утратил вдруг обычное самообладание. «Господин Моцарт, вы говорили, в 6 лет ваш сын сочинил концерт», — воскликнул он. Ему не было даже 6. Но, конечно, это была несовершенная вещь. «Я сочинил несколько сонат», — сказал Вольферль, — «еще когда мы жили в Зальцбурге». «И их можно было играть?» — насмешливо спросил Шоберт. «Да, конечно, они совсем не трудные». «Не трудные. Ты, наверное, скоро возьмешься и за оперу?» «Я хотел, но папа сказал, мне еще рано». «Видимо, придется обождать 1-2 года, — усмехнулся Шоберт. «Мне было 50, когда я сочинил свою первую оперу», — неожиданно вставил Рамо. «Теперь другие времена», — сказал Вольферль. «Папа разрешил попробовать, когда мне исполнится 10 лет». «Разве тебе еще нет 10? — спросил Шоберт. «Я уже говорил ему 7, — ответил Леопольд. Прежде чем Вольферль успел поправить папу, ему уже 8, Леопольд заметил их скептические улыбки и добавил: «Можете написать в Зальцбург, оттуда подтвердят». «Вопрос в том, умеет ли мальчик писать музыку. Его возраст нас не интересует», — сказал Шоберт. Страдания, отразившиеся на лице Гримма, и страх потерять его поддержку, заставили Леопольда воскликнуть: «Да он и сейчас сочиняет». «И кому он намерен посвятить свое произведение?» — не унимался Шоберт. «Не его ли величеству?» «Вы угадали. Он сочиняет сонату для дочери короля». Вольферль удивился. Он ничего ни для кого не сочинял, но с удовольствием взялся бы, особенно после того, как услышал чудесную музыку Шоберта. «Может быть, он сочинит сонату и для меня?» — спросил принц Конти. «Мы сочтем это за честь», — ответил Леопольд и, заметив ехидную усмешку Шоберта, добавил: «Сонаты будут не для клавесина, а для клавесина и скрипки». «Вы ему поможете, конечно», — уточнил Шоберт. «Если угодно, можете сидеть рядом с ним, пока он будет писать», — отпарировал Леопольд. «Вы мне нисколько не помешаете», — заверил Вольферль. «Благодарю. Я не могу тратить время на подобную чепуху». «Вольфганг закончит свои сонаты через 1-2 недели», — настаивал Леопольд. Во взгляде принца Конти отразилось недоверие. Однако он выразил желание познакомиться с сонатами, даже если они окажутся совсем простенькими. Рамо, прослушавший последнюю импровизацию Вольферля, сказал: «Мальчик, без сомнения, обладает редкостным чувством гармонии. Уверен, он напишет сонаты как следует, и мне хотелось бы послушать их». «Это невозможно», — упорствовал Шоберт. «Мальчик не справится. Дело не только в возрасте. Есть и другие причины. Его подготовка, его...» Рамо не дал ему закончить. «С разрешения вашего высочества я предложу эти сонаты моему переписчику». Принц согласился и, повторив «значит, через 2 недели», отпустил музыкантов и вернулся к гостям.